Эмма. Уже на следующий день приходит имейл. Ваша заявка одобрена. Я просто не верю, хотя бы потому, что в письме больше ничего нет. Не сказано, когда нам можно въезжать, не указаны банковские реквизиты, не говорится, что нам делать дальше. Я звоню агенту, Марку. За то время, что я занималась заявкой, я его неплохо узнала. Он, оказывается, не такой уж неприятный, как и мне показалось сначала. Вроде бы он искренне радуется, когда я говорю, что мы прошли. Он говорит, в доме никого, так что въезжайте прямо на выходных. Осталось подписать кое-какие бумаги, и мне нужно будет поставить вам приложение на телефоны. Вот на самом деле и все. Я начинаю сознавать, что мы прошли отбор и будем жить в одном из самых удивительных домов в Лондоне. Мы. Я и Саймон. Теперь все по-другому.